Глава 38. Напряжение вечера сказалось. Не додумав, зачем салону нужно меня похищать, я прикорнула на плече Атрея и заснула. Очнулась, когда он нес меня в спальню. Улыбнулась и снова погрузилась в дремоту. Маленькие ручки гладили меня по голове. «Элиса, что за приступ нежности с утра?» Открывать глаза не хотелось. «Мы так испугались за тебя вчера, так испугались!» Моя кошечка вздохнула так скорбно, что сон сняло как рукой. Я распахнула глаза и потянулась. Уснула, как была в платье, пропахшем гарью и представляющем сейчас довольно жалкое зрелище. Эх, за обновками опять не попала. «Знаю, как нам отвлечься от всех тревог», — чмокнула Элису в мягкую щечку. «Поехали в город. До полудня есть время. Можно прикупить обновок. Поможешь мне выбрать?» Глаза кошечки загорелись. «Ой, сейчас мы из тебя королеву сделаем», — захлопала она в ладоши. «Чего лежишь? Давай поднимайся». Я смотрела наряд, единственный парадно-выходной был испорчен. Придется ехать в синем платье. Подхватила отрез ткани, заменяющий полотенце, и пошла мыться. Когда вышла во двор, там собрались все. Раздались приветственные крики. «Мы вчера так испугались за тебя, Мелисса», — подошел ко мне пион. Хвала богам, все обошлось, а Трей успел вовремя. «А где он, кстати?» Из толпы вышел мой гладиатор, немного смущенный, но радостный. «Ты в порядке?» «В полном. И хочу до визита в храм проехаться по магазинам. Составишь мне компанию?» Атрей приблизился ко мне почти вплотную. «Я тебя теперь никуда не отпущу. И прости меня». Скоро наша повозка тарахтела по дороге в город. В этот раз визит на рынок одежды прошел без приключений. Не считая того, что Элиса решила примерить на меня все, что там было. Вскоре мы разругались вдрызг. Но договорились на 4 хитона, 2 хлайны, 1 ярко-бирюзовый пеплос, и в довесок красивые фибулы и шпильки для волос. К одежде приобрела еще пояса и пару добротных сандалий. Стоявший рядом таверни попросила у хозяина комнату на полчаса, где с помощью Элисы переоделась. Трактирщик сначала ворчал, приняв меня за служанку, но когда перед его взором блеснула драхма, сменил гнев на милость. Мы выбрали для визита в храм тот самый хитон цвета морской волны, что приглянулся мне еще вчера. Элиса застегнула серебряные фибулы замысловатой формы, такой же пояс стянул талию. Расправили складки. Поверх накинула белую прозрачную хлайну. Волосы заплела до макушки в обычный колосок, оставив внизу свободные пряди. Когда я спустилась, трактирщик смотрел на меня, выпучив глаза. «Госпожа, вы так прекрасны!» Только и выдавил он. Именно так я себя и чувствовала. Мне хотелось предстать перед ненавистным салоном и его прихвостнем в шикарном наряде. Что говорить, тщеславие мне не чуждо. Как и злорадство. Как и желание утереть нос врагу. Мы направились к Телестериону и скоро въехали в боковые ворота. Нас встретил Филатес. «Мелисса, ждем только тебя. Пойдем быстрей». «Разреши присутствовать и Атрею», — указала я на гладиатора. Он тоже жил в доме салона и освободил меня вчера. Мужчина коротко кивнул и пошел вдоль храма к небольшой пристройке у западной стены. Телестерион имел выходы с трех сторон, кроме той, куда мы сейчас шли. Нас свели в небольшой зал без окон, освещенный несколькими лампионами. Серые стены придавали ему мрачный вид. Будто находишься в склепе. Посреди стояло 3 высоких деревянных стульев, где, привязанные ремнями, сидели Хорус, Салон и незнакомый мне мужик. Внешне он напоминал гадюку. Длинная шея и маленькая головка, которая постоянно покачивалась. Чувство годливости заполнило меня. Прибавьте еще сюда глубоко посаженные блекло-серые глаза и тонкие, непрестанно дергающиеся губы. Позади кто-то кашлянул. И я подпрыгнула от неожиданности, засмотревшись на пленников. За мной стоял вчерашний суровый жрец. Поняла сейчас, кого он мне напомнил. Разведчика Штирлица из черно-белого старого фильма. Так его про себя и окрестила. «Вы уже допросили их?» Подошла я к нему. Тот молча тряхнул головой. «Приступим. Можешь поговорить с ними сама». Я подошла к салону. Его глаза заплыли под внушительными кровоподтеками. Нос был сломан. «Это кто его так отделал?» При виде меня у торгаша задергалось лицо. «Скажи мне, за что вы так со мной?» Как могла держала себя в руках, хотя хотелось врезать. Всем троим. Салон промолчал, лишь окинув меня злобным взглядом. «Не получается беседы», — пожала я плечами, повернувшись к жрецу. «Отойди, сейчас заговорят». Я перешла на магическое зрение. Рядом со Штирлицем стояли 3 лара. Таких крупных мне еще не доводилось видеть. Плечистые, со столь же суровым взглядом, что и у мага. Жрец зашептал что-то едва слышно и сделал пару пассов. Энергия маленькими смерчами, закрутившись, приблизилась к привязанным и впиталась в тело. Тех перекорежило. Хорус, сидевший с прикрытыми глазами, распахнул их и закричал. «Я все скажу, остановите, прошу!» Салон, скрипевший от боли зубами, кинул на него полный ненависти взгляд. Штирлиц махнул рукой, и пытка прекратилась. «Говори», — бросил он. «Мы не замышляли похищать ее», — кивнул Хорус на меня. «Вчера к нам на боях подсел какой-то маг. Он знал, что Мелисса — бывшая рабыня хозяина, и предложил поквитаться. Господин был зол, что не смог получить ее назад. Храмы хорошо платят за магов. Его торговля зачахла, а его гладиаторов не выставляли на бои в Фивах. Когда я приехал за ней, оказалось, что Мелисса свободна, и Салон долго злился». «Замолчи ты, шакал!» — прохрипел сидевший рядом торговец. Хорус захлопнул рот, так что стукнули зубы. «Оно и понятно. Податься ему от хозяина некуда». «Тогда продолжай ты». Штирлиц сделал пас, и смерч, видимый всем, закрутился на его ладони. «Зрелищно, ничего не скажешь». Салон слезящимися глазами следил за ним, стиснув зубы. По закону ему грозила смертная казнь, и он это прекрасно понимал. Жрец повел ладонью, и смерч, сорвавшись, заскользил к пленнику. Тот неотрывно следил за ним, а по щекам бежал пот. Смерч исчез в утробе торговца, и тот затрясся, как от удара током. Через несколько секунд взвыл. «Убери!» — дышал он со свистом через стиснутые зубы. «Скажу, все скажу! Из-за этой твари все пошло прахом!» «Вот так номер. Нашел крайнюю. Моему возмущению не было предела». «Иантина», — продолжил Салон, — «моя жена. Ее связи всегда помогали мне в торговле. Но после того, как она узнала, что я хотел... немного позабавиться с этой, взорвалась. Хотя раньше не обращала внимания. Она уехала к отцу, забрав детей. А моя торговля захерела. И бои. Я много проиграл в последнее время. Приехал забрать почитавшееся мне. А эта девка — хозяйка рощи». Он мерзко захихикал. «Рабыня, просто подстилка для хозяев». Я не сдержалась и резко взмахнула рукой, желая впить слова в глотку торгаша. Он поперхнулся, побагровел и натужно закашлялся. «Стой!» – просипел Салон. «Прости!» Рассеяло заклинание. «Привез всех гладиаторов сюда, надеясь заработать на боях в Элевсине. Только народ неохотно идет на них. Я на мели, на мели! И тут это – Мелисса. Роща у нее одна из лучших в Элладе. Когда тот колдун подсел ко мне, злость просто захлестнула меня. Он сам все придумал, это не я. Он сказал, куда ее можно отвезти. Только приказал самостоятельно подкараулить в городе. Я не хотел ее убивать». Салон то шептал, то кричал. Глаза его стали безумны. «Всего-то заставил бы стать немного поласковей. Потом отпустил, клянусь». Кожу продрало ознобом. Стоило представить, как меня заставили быть нежней к нему. «Мразь!» — вырвалась невольно. А Трей сжимал кулаки, вперев гневный взор в торгаша. «У нее нет права быть свободной!» — вопил Салон, пуская слюни. Похоже, ему просто сорвало крышу. «Она рабыня! Рабыня!» «Храм подписал вольную Мелиссы», — спокойно ответил жрец, и торгаш захлебнулся собственным криком. Едва взглянув на Хоруса, Штирлиц подошел к змееподобному. «Теперь ты!» «Господин!» — зашипел тот, точно как змея. Меня снова передернуло. «Я ни при чем. Зашел в бордель. Так-то не по злости, ласки душа требует. А там крики, драка. Не успел унести ноги». «Врет он!» — Салона била в ознобе. «Он околдовал Мелиссу, чтобы не мог найти ее лар». «Вот гад!» — погрозил ему кулаком Тирон. Двое из ларца все время сидели, наблюдая за пытками с открытыми ртами. Ей-богу, им только попкорна не хватало. «Что ты, господин маг? Что ты? Кто я, мелкий человечек?» — зашипел опять мужичонка. «Говори, где скрывается твой хозяин?» Жрец надвигался на него, как скала. «О чем ты? Нет у меня никакого хозяина. Водонос я. Там кувшинчик продам сям». Дожидаться конца монолога Штирлиц не стал. Очередной пас и змеёныш забился в конвульсиях. Он открыл рот, чтобы заговорить, но в этот момент на его горле вспыхнуло какое-то черное клеймо. Мужик захрипел, посинел, глаза вылезли из орбит. Я видела, как жрец и его лары старались оттянуть проклятие на себя. Только все без толку. Через минуту змеёныш был мертв. «А, бездна Тартара!» — выругался жрец. «Который год не могу подобраться к этому колдуну. Каждый раз он на шаг впереди». Мужчина бросил взгляд на оставшихся. «Я подготовлю бумагу для Байона и главы совета старейшин. Завтра их казнят. Преступления доказаны». «Как?» – тронула я его за плечо. Жрец недоуменно поднял брови. «Как их казнят?» – повторила я. «Раба повесят, салону отрубят голову». «Нет», – я вскинула руку, увидев, как возмущение проступило на всегда спокойном лице Штирлица. «Погодите, он лишал жизни людей, даже если они были рабами. Но заставлять проливать кровь на арене ради потехи? Пусть их самих выведут туда». «Ты забываешься», – холодно ответил мне жрец. «Салон – гражданин Фиф и знатный человек». «Значит, ему все дозволено?» – почти закричала я в лицо мужчине. Сзади отрывисто выдохнул Филатес. Никто не ожидал от меня подобного. Штирлиц замер. В его суровом взгляде скользнуло что-то похожее на понимание. «Так не будет, но их казнят на арене. Последнее слово», — отрезал он. «Спасибо, что понял меня». По лицу скользнули предательские слезинки. «А что будет с гладиаторами, которые сейчас в Элевсине?» «Их отправят на торги. Деньги уйдут жене салона». Больше Штирлиц не задерживался. Развернулся и вышел. За ним его Лары. Один смерил меня таким взглядом, что стало не по себе. Вот уж суровые ребята. «Идемте», — подошел ко мне Филатас. «Нам пора». «Да, конечно», — я кинула быстрый взгляд на Атрея. «Что ты задумала?» — спросил он, едва мы очутились на улице. «Идем к гладиаторам». «Мелисса, не хочешь, пойду одна?» Атрей примирительно поднял руки. Мы сели в повозку и покинули храм.